«План?» – кинул взгляд маг. Он стоял посреди гостиной, где расположился большой стол с картой. Над ней склонился Буран, Плевок, Арт и отряд партизан. «Пока есть только общая цель, которую нам необходимо достигнуть». Темный подмастерье обвел взглядом собравшихся. «Нам нужна кровь всех кланов, в чьих жилах присутствует хоть капелька императорской. Это кланы Истинного Пламени, Белого Облака, Клинков Ветра, Стальных Гигантов и Каменных Пиков». «Ты понимаешь, что идешь на поводу этого Уриная?» – жестко произнес Арт. «Да», – кивнул маг, – «именно от него сейчас зависит судьба Левитании. Но у меня есть еще одна причина – собирать кровь всех влиятельных людей Империи». Парень достал большой свиток и расстелил его поверх карты. На нем было множество рун и ритуальных связок, изображающих схему неизвестного артефакта. С краю было его схематичное изображение, больше всего напоминавший... «Стул?» — удивленно поинтересовался Буран. «Ты решил сделать стул?» «Это не стул», — вмешался Гурт. «Это больше похоже на трон, так?» «Трон нового императора», — кивнул маг. «Я достал старые выкладки моего учителя Юриная. Он проработал только принцип работы и даже близко не подошел к готовой схеме. Тут еще очень многое надо сделать, но главная мысль звучит как клятва верности на крови. Трон станет гарантом того, что кланы не смогут предать или действовать во вред императору, пока не будет разрушен. И для этого тебе понадобится кровь всех кланов». Арт ткнул пальцем в чертеж трона и произнес... «Это отличная идея, но как бы у нас снова не началась война после возвращения проклятых?» «Сначала артефакт, а затем ритуал», — мотнул головой маг. «Проклятые тоже когда-то были в кланах. Клятва коснется их не меньше, чем других. Они не смогут ничего сделать». Маг убрал свиток и указал на шкаф, в котором находилось более двух десятков флаконов с небольшой прозрачной жидкостью. «Это консервант. Он не даст крови свернуться». Пояснил и достал из кармана несколько фиалов с кровью. Эти будут первыми. На одном из фиалов красовалась надпись «Падающий лист Геулерон». «А кто следующий?» — с усмешкой спросил Буран. «Следующим будет Клинок Ветра», — ответил маг и ткнул пальцем в карту. «Сейчас Альянс должен как раз вторгнуться в их земли. Есть вариант сыграть на их поражении». «Ты уже решил, что они проиграли?» «Да», — кивнул темный подмастерье. Против Альянса у них нет шансов.